Глава 9. «Ты где это так долго была, Алин?» — встретила меня мама дома. «На собеседование, что ли, каталось очередное?» «Да, только на очень необычное», — задумчиво проговорила я. «Это как?» — не поняла мама. «Не поверишь, мам, куда меня и кем работать пригласили. Александр Баженов собственной персоной хочет нанять меня няней для своего сына». «Батюшки Светы, это он что такое удумал?» «А вот, — говорит, — во всем городе нет подходящей няни. Предлагает крупную сумму». «Так уж и нету. Ты что-то скрываешь от меня, Алин?» Внимательно посмотрела она на меня. «Что я могу скрывать? Я сама в шоке от его предложения». «Но ты ведь не согласилась?» «Не согласилась ведь?» Полным надежды голосом спросила она. «Конечно, мам. Деньги деньгами, а работать на этого человека я не стану. Да и у меня свой ребенок есть. Ну, положим, с ребенком я сидела бы. Так или иначе, я это делать буду, когда ты другую работу найдешь. И из сада забирать стрекозу нашу, и на больничных сидеть. Но разве дело в этом?» «Не беспокойся, мам, я все понимаю». Едва ли я спала в эту ночь. Лежала, смотрела в потолок и думала, правильно ли сделала, что отказала Баженову работать на него. Так мне мальчика было этого жалко, который рос неприкаянным при вечно занятом отце. Уже такой взрослый человечек в маленьком теле, с такими грустными-грустными глазами. Без мамы. Проводи Баженов беседу вместе с ним, я бы точно разжалобилась и согласилась. Но нет. Будет правильнее держаться от него подальше. Мама уже встала и возилась на кухне, хотя на часах было всего лишь 7 утра. Неугомонная. Тоже ей не спится. Я решила встать и помочь ей приготовить завтрак. Но только откинула одеяло и поставила ногу на пол, как услышала грохот расколотого стекла. Сердце от испуга забилось сильнее. Бросила взгляд на кроватку дочки. Она, к счастью, не проснулась, даже не дернулась. Слава богу. Накинув на себя халат и всунув ноги в тапочки, я поторопилась на кухню. «Мам, что случилось?» Кинулась я к ней, согбенно стоявшей над осколками тарелки. «Давай я сама уберу». Она как-то потерянно смотрела в пол, потом подняла глаза на меня. «Я тебя разбудила?» «Ладно, убери». Поплелась она к стулу и тяжело на него села. Убирая осколки, я посматривала на маму. Она постоянно пыталась сжимать и разжимать пальцы. И нехорошее предчувствие заворочилось в груди. «Мам, скажи, в чем дело?» Попросила я, сев напротив нее. Она подняла на меня грустные глаза. В них я прочитала правду, прежде чем она озвучила причину своей грусти. «Лекарство не подействовало, Алина. А оно ведь было такое дорогое». «Как не подействовало?» «Как видишь, руки не сгибаются», — протянула она мне дрожащие пальцы. «Суставы совсем разболелись. Я не хотела тебя беспокоить, но теперь даже тарелку не могу удержать. Бесполезная совсем у тебя мать». «Что ты такое говоришь?» — заругалась я. «Зачем скрывала? А что бы ты сделала? Денег нет, мы не можем каждый раз покупать лекарства в надежде, что они помогут». «Ну и страдать зачем, мам?» — покачала я головой, а потом поднялась, чтобы самой приготовить завтрак, раз мама не может. Доставала нехитрые продукты, переставляла тарелки и чашки и думала о том, что мне делать. Я одна ответственна за всех. Мама со своей болезнью, как мой второй ребенок теперь. И могу ли я думать сейчас о гордости, когда большие деньги плывут мне в руки? Взять и стать няней в доме богатого человека. Ведь не будь Саша отцом моего ребенка, я бы уже сейчас приступила к работе. Мам, давай я тебя к врачу запишу. Надо к доктору пойти, а не самолечением заниматься. Вот вечно ты упрямишься. Мягко упрекала я ее, пока она массировала и растирала свои пальцы, морщась от боли. Вечно к врачу не загонишь. Да к ним, как попадешь, не выберешься потом. Будешь на одних таблетках жить. Но и без них никак, мам. Почти простонала я от ее упрямства. Вскоре в кухню прибежала Алина, топая маленькими ножками. «Кто тут проснулся?» Подхватила я ее на руки и прижала к себе крепко-крепко. «Какая ты умница!» Потерлась я носом о ее маленький курносый нос и вдруг замерла, присмотревшись к дочке. Как же она была похожа на своего брата! Сейчас вспомнила его лицо и поняла, что действительно у них есть общие черты. Внутри все задрожало от волнения, но предаваться этим мыслям я не могла. Надо было заботиться о семье. После завтрака позвонила в поликлинику и назначила маме прием у врача. К счастью, специалист принимал в первую половину дня, поэтому мы спокойно собрались, отвели Алину в детский сад и пошли в поликлинику. В очереди сидели не меньше часа. А когда настала пора маме заходить в кабинет, я поднялась за ней, решив сопроводить и вместе послушать слова специалиста. «Ты куда это, Алин?» — посмотрела она на меня удивленно. «Так хочу с тобой пойти в кабинет. А в туалет тоже со мной пойдешь?» — крякнула она, осадив меня и борясь за свою независимость. «Подожди тут». Мама, как обычно, показала свой характер, и я, тихонько вздохнув, села ее ждать, перебирая в голове вещи, которые нужно купить. В последнее время я только и думала о деньгах, способах их заработать и о том, что нужно купить. Надеюсь, назначенные маме лекарства будут не слишком дорогими, иначе наш бюджет треснет по швам. «Ну как?» — поднялась я с железного сиденья и пошла навстречу к маме, держащей в руках рецепт от врача. «Вот!» Сунула она мне в руки бумажку. Новое лекарство врач назначил. Сказал, что то слишком слабое и уже не действует. «Плохо», — подумала я, ведь знала, что так будет. А вслух сказала. «Тогда пойдем и купим». «Вот еще. Не буду я его принимать». «Мама, уже просто не выдержала я ее упрямства и готовности терпеть боль и жертвовать собой. Сколько можно?» Мы не можем себе это позволить. Я не отниму у ребенка праздник. Я смотрела твой список покупок на Новый год. Улечила она меня. И лекарств я там не видела. Послушай, мама, твердо проговорила я, вдруг поняв, что делать, какая-то отчаянная решимость охватила меня в эту минуту. Я все устрою. Все у нас наладится. Денег хватит, я беру это на себя». Мама как-то странно на меня посмотрела и пошла в гардероб. Я последовала за ней. Оделись молча и вышли на улицу. Судя по поджатым маминым губам, она размышляла о моих словах. Ее тяжелый взгляд заставил меня напрячься. «Ты же хочешь принять предложение Баженова, верно?» «Как ты догадалась?» Подивилась я ее проницательности. «Где еще такие деньги водятся?» как не у этого хлыща, — фыркнула она. «Но ты не вздумай, Алина, не соглашайся, пожалеешь ведь?» «Мам, я думаю, у нас все получится». Она долго приводила свои аргументы по пути домой, но переубедить ей меня не удалось. Решение я приняла окончательно и бесповоротно. Взяла телефон и набрала номер Александра Баженова, который был указан на его визитке. Он вручил мне ее на выходе, а я взяла машинально и убрала в сумку. Не думала, что буду звонить по этому номеру. И вот вышло так, что переменила решение. «Слушаю», — раздался в трубке строгий голос. «Александр Николаевич, это Алина с собеседования. Мне потребовалось все самообладание, чтобы продолжить и коротко по-деловому закончить фразу. Я решила принять ваше предложение». Максим мне очень понравился. Замечательный ребенок. Я надеюсь, что у меня получится быть ему хорошей няней, и у нас не возникнет сложностей. Скажите, когда я смогу приступить? Алина, рад, что вы приняли мое предложение. Обрадую сегодня Максима. А вы можете подъезжать завтра? Устроит вас? поинтересовался он вежливо, тоже держась в рамках. «Да, конечно. Тогда подъезжайте завтра к 8 на такси к моему дому. Отвезем Максима в садик вместе. Я представлю вас воспитателем. Это частный сад в 3 минутах езды. Потом обсудите с Кларисой Вульфовной режим Максима и прочие детали. Она вам все объяснит. Затраты на такси я компенсирую. Готовы записать адрес?» «Да, конечно», — кивнула я, хоть собеседник меня и не видел. Записала адрес и попрощалась. «До свидания, Алина».